что остается делать, как дальше жить. Думаю, придется ждать, когда исполнится 18 лет и до этого времени стараться не высовываться. 18 лет в Англии наступает совершеннолетие, хотя алкоголь в барах будут наливать лишь с 21 года, как и не будут до этого возраста пускать в ночные клубы, но можно без особых проблем съехать и жить самостоятельно. Но блин, это же почти 3 года придется жить фактически с чужим человеком, притворяясь ребенком миссис Стэнфорд. Честно говоря, проще было бы жить одному или с девушкой, которую... В общем, просто с девушкой, Мэри. С ней все сложно. Поначалу воспринимал ее просто как постороннего человека, потом старался убедить себя называть и считать ее мамой. После того, как провел над ней медицинские процедуры и она стала выглядеть намного моложе, стал замечать за собой постоянную сексуальную тягу к ней. Особенно это стало заметно после того, как дома стало тепло. Обычно англичане в связи с тем, что дома холодно, похожи как луковицы, то есть закутаны в кучу одежек. О какой сексуальной привлекательности может идти речь к подобному луковому чуду? У нас же в квартире тепло, потому и ходим в нижнем белье. Мне по некоторым причинам приходится надевать широкие шорты. Стесняюсь сделать Мэри замечание, чтобы не ходила в нижнем белье по дому. Она-то меня воспринимает как сына, а я же когда вижу ее, хочу разложить прямо на месте. Вот как можно жить в подобных условиях. Стоит еще учесть, что квартира у нас размерами не блещет. Мы постоянно сталкиваемся и задеваем друг друга, например, когда на кухне крутимся. Вот что у меня не так с организмом. Любое прикосновение, взгляд, мимолетная фантазия, как кое-какая часть тела тут же отвердевает, а в голову лезут мысли эротического толка, почти полностью отрубается логика и разум. Если бы не Венди, с которой удается сбросить накопившееся напряжение, а в последнее время еще и получить эстетическое наслаждение, не знаю, что было бы. Не могу сказать, что люблю ее, хотя, она определенно мне нравится, но если бы кто-то спросил, готов ли я на ней жениться, то мой ответ был бы однозначным – нет. Глава 9. Глава 9. Задумался над средствами защиты. Убивать при помощи известных мне заклинаний слишком затратно по магическим силам. То есть, в ауре могу держать 2 заклинания, даже если оба будут боевыми, этого слишком мало. А из палачковых эффективных заклинаний знаю Империя и Авада Кедавра, оба непростительные, за которые светит пожизненное заключение в Азкабане и оба требуют много сил даже с волшебной палочкой. Значит, мне необходимо оружие. В принципе, сойдет обычный пистолет, думаю, огнестрел окажется вполне эффективен против магов. Но встает проблема иного рода, пистолет надо, во-первых, достать, как и боеприпасы к нему, во-вторых, огнестрельное оружие незаконно и может привлечь к себе внимание даже с условием использования чар отвода глаз. А что, если зачаровать, ну, допустим, игрушечный пистолет? Простой мент, увидев игрушечный пистолет, ничего не сможет мне предъявить, особенно, если его зачаровать так, чтобы в чужих руках оружие наглухо клинило или оно стреляло как обычная игрушка. То есть, чтобы кроме меня никто не мог им воспользоваться. А маги, что за заклинание, что за артефакт, думаю, одинаково докопаются, но меньше, чем за непростительные. В магазине игрушек приобрел игрушечный пистолет, стреляющий шариками. Игрушка была разобрана, после чего детали были трансмутированы в более прочные материалы и зачарованы. Ствол обзавелся рунной цепочкой, которая выполняет 2 функции, убирает сопротивление материала и разгоняет до высокой скорости стальной шарик в одном направлении. Механизм оставил тот же, то есть, нажимаешь на спусковой крючок, срабатывает пружина и толкает пульку. По расчетам снаряд должен разгоняться до скорости в 4 маха, то есть около 1300 метров в секунду. Выходит, что дульная энергия равна примерно 300 джоулям. Добиться лучшего результата не смог из-за длины ствола. На рукояти выгравировал при помощи материализации два накопительных рунных круга, а чтобы замаскировать их, обмотал рукоять изолентой. Нанес своей кровью руну опознания владельца, которая в чужих руках превращала пистолет в обычную игрушку. Так что из-за использования рун, магии оружия почти не фанило. Понять, что это не игрушка, можно либо рассмотрев при помощи магического зрения, либо увидев результат стрельбы в моем исполнении. Неделю потратил на зачарование оружия, в итоге наступил день испытаний. Вышел в ближайший парк, наложил на себя чары отвода глаз и стрельнул в дерево. Прозвучавший звук выстрела был довольно шумным и напоминал хлопок петарды. Мягко говоря, он меня удивил. Подумал тогда: странно, вроде пороха не использую, откуда звук? Потом вспомнил, что громкий звук происходит не от сгорания пороха, а от преодоления скорости звука. Пришлось наложить на пистолет чары глушения звука, после чего он стал стрелять бесшумно, но из-за этого игрушка стала слегка фонить магией, а запас выстрелов уменьшился до 97. Не знаю, насколько хватало маны изначально, поскольку из-за шума выстрелов не стал испытывать данный параметр. После того, как отстреляешься, приходится 3 часа ждать, пока рунные круги накопит полный запас маны, либо запитывать рунные круги за счет собственного резерва. Хотел еще наложить заклинание отвода глаз, но в таком случае мало маны останется на стрельбу, то есть, именно на то, для чего артефакт был создан, поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Магазин пистолета вмещает около 300 шариков, что было признано мною вполне достаточным для того, чтобы не производить дополнительных зачарований. Результаты испытаний показали, что пулька запросто пробивает тонкую ветку насквозь. Трансмутировал стальной лист толщиной 1,5 мм и стал стрелять по нему с расстояния 10 метров, в итоге он превратился в подобие дуршлага. Все пули пробивали его насквозь, оставляя ровное круглое отверстие, как от дракола. А вот полет пули точным не назвать. На расстоянии 5-10 метров промазать было почти невозможно, на 15-20 метрах все было похуже, но в целом попасть по крупной мишени реально, а вот дальше попасть в цель можно лишь случайно. Вроде бы пуля летит очень быстро, чего бы ей так менять траекторию. Поломав голову над данным вопросом, понял, что моей компетентности недостаточно, чтобы выявить причину. В принципе, не думаю, что придется стрелять дальше, чем на 10 метров, так что как оружие ближней самообороны этот артефакт был признан годным. Прибрав за собой, покинул полянку, на которой резвился. Носить пистолет с собой в рюкзаке — идея так себе. Какой смысл в оружии, которое для применения придется доставать хрен знает сколько? Поэтому в оружейном магазине приобрел кобуру. Когда продавец поинтересовался, нафига она мне, ответил, что играем с пацанами в войнушку, буду туда класть игрушечный пистолет. В итоге мне с улыбкой без проблем вручили кобуру со сбруей. Кобура была такая же, как у частных детективов в фильмах, то есть для скрытого ношения под курткой или пиджаком. Дома потратил целый вечер, чтобы наложить на нее чары отвода глаз, запитанные от нанесенного на кобуру накопительного рунного круга. На пистолетной кобуре при помощи трансфигурации изменил кармашек для запасных магазинов на кобуру для волшебной палочки так, что кобура стала многофункциональной. Не знаю, что со мной произошло, но, похоже, что после Азкабана стал параноиком. Магическое лечение от сумасшествия не помогло избавиться от этого. В результате размышлений решил, что не собираюсь бороться с этим, пусть буду живым параноиком, чем мертвым школьником. Как говорится, если вы параноик, это не значит, что вам не угрожает опасность. Теперь ходил всюду в костюме с пиджаком, под который надевал кобуру и клал игрушечный пистолет, на который никто не обращал внимания. В школе это была школьная форма, вне школы это был полюбившийся костюм, купленный на распродаже, в котором ходил на свидание с Венди. Долго пришлось привыкать к кобуре, еще поначалу ходить в пиджаке вместо свитера было холодно. Но за пару дней проблема была решена. Просто костюмы обзавелись согревающими и очистительными чарами, плюс накопительными рунными кругами для подпитки чар, вышитыми на подкладке нитками, предварительно пропитанными в зелье. Паранойя требовала добавить еще какую-либо защиту, но в голову приходили лишь защитные заклинания из магии слова, которые не знаю, как прикрутить к артефакту. Поэтому одним из двух заклинаний в ауре постоянно было защитное. На всякий случай провел ряд ритуалов. Для проведения ритуалов был выбран чердак одного из домов, на который вел один из пор ключей. На вход наложил маглоотталкивающие чары, чтобы избежать посетителей в виде бомжей, подростков и прочих незваных визитеров. Для начала пришлось основательно прибраться от накопившейся пыли и грязи. По периметру чердака в течение недели пришлось наносить экранирующую рунную цепочку, чтобы никто из магов не почувствовал магических возмущений, даже если решу заняться призывом демонов и некромантии. Первый ритуал закрепил душу в теле, не позволяя всяческим сущностям или заклинаниям разделить их, а то почти все демоны и немногие маги могут попросту вырвать душу из тела. После этого ритуала Авада Кедавра мне не страшна, смогу отбивать ее головой, как футбольный мяч, хотя утрирую. На самом деле лучше подобное заклинание не ловить телом, убить не убьет, но сознание потерять вполне реально. Второй ритуал называется «Ядовитая кровь». В результате после его проведения моя кровь стала ядовитой и опасной для различного рода вампиров и иных кровососущих существ. Один глоток крови способен сильно обжечь чрезвычайно могучего противника, а то и убить его на месте. К тому же это не позволит использовать мою кровь в ритуалах, способных навредить мне. Мне же это свойство не доставляет никаких неудобств. Третий ритуал был самым сложным и проводился мной в выходной день, свободный от школы и когда Мэри была на работе. Но перед его проведением пришлось потратить неделю для того, чтобы начертить огромный накопительный рунный круг и еще неделю ждать, пока он заполнится маной. Моих запасов маны для этого ритуала точно не хватило бы. Ритуал называется просто «Сопротивляемость». Благодаря этому ему я приобрел сверхъестественную способность под аналогичным названием, которая позволяет быть более устойчивым к различным сверхъестественным и психическим атакам. Теперь я стал практически полностью невосприимчив к телепатии и иным ментальным манипуляциям. Также способен полностью игнорировать магические атаки, которые не имеют физического воплощения, такие, как различные проклятия, попытки телепортации, пространственного искажения, превращения во что-либо или же эмпатические воздействия, если тот, кто их использует, слабее меня или вложил небольшое количество сил в заклинание. Однако, магия, которая может проявиться в физическом мире, такая, как, скажем, огненный шар, вполне может нанести урон. Хотя, в случае надобности, если сконцентрируюсь, то могу развеять одним усилием воли подобное заклинание, если противник окажется недостаточно силен для того, чтобы воспрепятствовать подобному воздействию. Помимо всего прочего, стал практически полностью иммунен к эмпатическим воздействиям уровня могущественных богов. В довесок, эта способность также позволяет сопротивляться стиранию из реальности и другим способностям, которые позволяют изменять и управлять реальностью. Опять же, при помощи данной способности за мной стало практически невозможно подглядеть, используя магические способности или артефакты. Вдобавок, эта способность позволяет одной лишь силой воли разрушать различные антимагические печати. По воспоминаниям, всплывшим у меня вместе со знаниями о данных ритуалах, все шумерские маги проходили через этот ритуал, поэтому их боевые заклинания против других магов в большинстве своем рассчитаны на физический урон. 9 декабря, на следующий день после проведенного ритуала, наконец, слегка успокоился и решил после школы все-таки посетить Бейкер-стрит. На большой перемене выловил Венди и решил предложить сходить на свидание, совместив с походом в музей. В последнее время стал замечать, что она слегка охладела ко мне. Венди, Солнце, как ты смотришь на то, чтобы сегодня после школы съездить на Бейкер-стрит? Мы так и не побывали в доме 221, музей Шерлока Холмса, М. Протянула Венди. Видишь ли, я давно хотела сказать тебе. Она слегка задумалась и продолжила. Понимаешь, раньше с тобой было интересно, ты говорил комплименты, мы гуляли, а в последнее время ты стал каким-то скучным и предсказуемым. Мы только и делаем, что приходим к тебе домой и занимаемся сексом, а ты меня даже перестал провожать до дома. В принципе, так оно и есть, но с какого такого перепуга я скучный и предсказуемый? Нет, это вообще, что за разговор такой? Мне он определенно не нравится. Не понимаю, к чему ты это говоришь? Набрав полную грудь воздуха, Венди скороговоркой выдала. Мы должны расстаться. Давай просто останемся друзьями. Вот это поворот. Не расстраивайся, произнесла Венди. Я уверена, ты найдешь себе другую девушку. Я тебя понял. Отвесив девушке прощальный кивок, я с отсутствующим видом отправился в сторону класса. Оставалось отсидеть последний урок, что на нем было и что это был за урок, даже под пытками не вспомню. Такое резкое расставание стало для меня шоком. В душе поднималась злость, хотелось кому-нибудь набить рожу. Но больше всего добила фраза, которая словно набатом стучала в голове. «Ты стал каким-то скучным и предсказуемым. Поскольку я сидел на Камчатке, то есть за последней партой и окна, то мог обозревать весь класс. Весь урок сверлил хмурым взглядом спину Венди и не мог понять, почему она так поступила. Да, не дарил цветов, но подарил ей большие, красоту. А как же украшения по цене, как половина средней зарплаты рабочего? Постоянные посещения кафе за мой счет, это что, тоже не считается? Комплименты. Тут согласен, в последний месяц было не до них, поскольку с головой ушел в магию. Но чтобы вот так, скучный и предсказуемый, хотелось встать и закричать ей в лицо. В каком месте я предсказуемый? Ты что, головой ударилась? Да блин, я каждый раз, расставшись с тобой, проводил крутые магические ритуалы и делал артефакты. Разве может предсказуемый человек носить с собой детский пистолет с недетской начинкой? Да что ты обо мне знаешь, чтобы сметь называть скучным? Да от моих анекдотов все одноклассники ржут до слез. Это был первый раз, когда меня бросает девушка, и он был очень болезненным. Неужели, став красивой, Венди обрела уверенность в себе и решила, что ее больше не нужен такой парень, как я? Интересно, если бы Венди оставалась страшной, то так же себя бы вела. Хотя, в таком случае, думаю, сам расстался бы с ней или не так сильно переживал расставание. Вначале со злости хотел кинуть в Венди проклятие, которое за пару месяцев откатило бы внешность к прежней, но решил не пороть горячку, стал глубоко дышать и успокаиваться. После чего начал мыслить более трезво. Зачем проклинать бывшую девушку? Я что, девчонка-истеричка? Мне от этого станет лучше? Нет, возможно, так оно и есть. Но разве мне не было хорошо все это время? Да, было. Я получил массу удовольствия и хорошо провел время. Пусть все остается так, как есть. Ну, расстались и расстались, бог ей судья. Рано или поздно это должно было произойти, правда, я надеялся на поздно. А красота у Венди искусственная и без поддержки биомагии примерно через полгода природа начнет брать свое. Девушка фактически наказала сама себя, ведь чем дольше она пробыла бы со мной, тем дольше продержались бы изменения, ведь я бы постепенно продолжал на нее воздействовать. А так, Венди будет продолжать есть, как привыкла, от этого быстро располнеет, волосы вновь станут жидкими. Через год-два перед нами снова предстанет старая страшненькая Венди. Глупышка, ты сама не понимаешь, чего лишаешься. Но самое ужасное для бывшей девушки и забавное для меня, что с ее убеждением, будто секс помогает поддержанию красоты, Венди, скорее всего, станет шалавой. Могу представить себе эту картину. В один день Венди подойдет к зеркалу и заметит, что вновь становится страшненькой. Так-так, подумает она, надо заняться сексом, чтобы вернуть красоту. После чего познакомится с каким-нибудь парнем и отдастся ему. Но красота не вернется. Значит, что? Значит, мало секса, подумает она, или нужен другой партнер. В итоге она попробует секс с другим парнем. На районе слухи расходятся моментом, как в маленькой деревне, ее же подружка Сэнди все и раструбит. В итоге Венди заполучит клеймо девушки легкого поведения. Естественно, ни в какие музеи ехать в таком настроении уже не хотелось. Хотелось напиться чего-нибудь алкогольного, хотя я никогда ничего такого не пробовал. Ну разве что в детстве крестный давал попробовать водки и пиво, и то, и другое оказалось противной горькой гадостью. Хотя на прошлый Новый год нам с троюродным братом наливали по пол бокала сангрии, это вино было очень вкусное, сладенькое, а потом в голове была такая легкость, нам понравилось. Новая память подсказывала, что алкоголь это приятно и помогает расслабиться. Нет, алкоголь пить не буду. Не обязательно глотать всякую горькую гадость. Лучше пойду, накуплю сладости и газировки и объемся сладким. После школы зашел в магазин, накупил много сладостей и большую бутылку пепси, после чего пошел на берег реки Даллисбрук. На улице лежал тонкий слой снега, который на дороге успел растаять и превратиться в грязную кашу. По такой погоде по дорожкам вдоль речки, скорее напоминающей широкий ручей, никто не гулял. С одной из лавочек смел снег, сел на нее и стал поглощать пирожные, запивая холодной газировкой. Смотря на текущую воду, вновь погрузился в размышления. Отчего все так произошло и зависело ли в той ситуации что-либо от меня? Из размышлений меня вырвал глухой хлопок, который прочно ассоциировался с низкокачественной аппарацией, то есть мгновенным перемещением в пространстве при помощи магии. Подняв глаза, удалось обнаружить, что в 10 метрах от меня появилось двое людей. На них были надеты черные балахоны длиной почти до пят с глубокими капюшонами, а на лицах надеты белые фарфоровые маски, стилизованные под черепа. Судя по тому, как они шатались, оба были пьяными. У каждого из них балахоны подпоясаны широким кожаным ремнем, на котором висит кобура с волшебной палочкой, что однозначно указало на принадлежность этих типов к магам. Они стояли ко мне спиной и пока не обращали внимания. Быстро сориентировавшись в обстановке, я сразу же активировал заклинание отвода глаз на часах и, стараясь не шуметь, начал расстегивать пальто, чтобы иметь свободный доступ к оружию. «Ха-ха-ха!» — разразился смехом правый маг, судя по голосу молодой парень. «Ну что, где тут эти глупые маглы? Ты же сказал, что тут их будет полно. Я хочу веселиться. Сейчас все будет». Пьяным голосом ответил второй волшебник, судя по голосу, тоже молодой парень. «Найдем пару маглинок и как следует повеселимся». «Нафиг маглинок, мне лучше молоденького мальчика», — произнес первый маг. Я к этому времени достал пистолет и начал вставать с лавочки. Тут второй маг резко обернулся. «Глянь, вон тебе и мальчик, как и хотел», — выкрикнул он, и начал доставать волшебную палочку. «Ахахаха!» Не дожидаясь заклятий, я начал стрелять в мага, который потянулся за палочкой. Первые два выстрела ушли в пустоту, поскольку руки от волнения дрожали, третий выстрел попал в левое плечо мага. «А!» — завопил, как резанный, этот волшебник, и схватился за простреленное плечо. «Мерлиновые панталоны, эта тварь меня ранила!» Целый и невредимый товарищ волшебника успел выхватить палочку и воскликнул: «Противо!» Перед колдуном появился магический щит, который принял на себя десяток следующих выстрелов. Тут второй маг переборол боль. Пока первый волшебник держал защиту, он направил на меня палочку. «Авада Кедавра!» — выкрикнул он знакомые слова. В месте, куда он целился, меня уже не было, поскольку стоило мне услышать название заклинания, как я сразу же прыгнул за лавочку. Приземлившись, кувырком пролетел пару метров по промерзшей, припорошенной снегом земле. С палочки колдуна сорвался зеленый луч. Спинка лавочки разлетелась осколками, приняв на себя смертельное заклинание. С начала боя мое восприятие стало гораздо четче, точнее говоря, стал воспринимать обстановку словно замедленное видео, эмоции ушли на дальний план. Я действовал как робот, быстро и четко. Пока летел через лавочку и уходил в кувырок, успел обдумать дальнейшие действия. Как они меня заметили под отводом глаз? Скорее всего, чары достаточны для простых людей и недостаточны для магов или, что более вероятно, у обоих волшебников имеется защита от подобных воздействий. Волшебную палочку не успею выхватить, значит, надо действовать, пока тем, что имею. Пули колдуны ловят на щит. Пока один держит щит, второй меня атакует. Если не буду атаковать щит, значит, меня будут атаковать двое. Следовательно, необходимо продолжать стрелять, при этом двигаясь для уклонения от заклинаний. Что я могу использовать из магии? Выйдя из переката, я направил пистолет в сторону противников и сделал 3 выстрела по волшебному щиту. Одновременно с этим резко поднялся на ноги и на максимальной скорости побежал под прикрытие деревьев. На бегу послал в молоко пару выстрелов. Авада Кедавра. Еще один луч Авады отправился в мою сторону, но вновь мимо. Зеленый луч смертельного заклинания врезался в траву примерно на полметра правее и на 3 метра дальше моего тела. В месте попадания произошел небольшой взрыв. На бегу не было слышно звуков, точнее, они в ускоренном восприятии стали более тягучими и неразборчивыми, и мой организм их попросту игнорировал. Я продолжил размышлять. Авада. С одной стороны хорошо, значит, маг быстро истощится, с другой стороны, довольно опасно. У меня в ауре сейчас подвешено 2 заклинания. Одно защитное, оно вскоре пригодится, второе, копирование, которое в битве не к селу, не к городу, значит, на второе заклинание в ауре надежды нет. Волшебная палочка бесполезна, поскольку смогу приложить лишь той же авадой. А после активации щита маны останется лишь на одно смертельное заклинание. «Факин щит!» – завопил раненый колдун. «Прибей этого грибанного могла!» К атаке присоединился второй волшебник, который до этого держал защиту. Он направил свою палочку в мою сторону и воскликнул. «Авада Кедавра!» В момент, когда зеленый луч непростительного сорвался с палочки противника, я забежал за большое дерево, способная на время стать защитой. Авада прилетела в аккурат по центру ствола на уровне моего роста. Заклинание лишь сорвало с дерева кору и немного повредило ствол. Быстро выглянув из-за дерева, я навскидку выстрелил 5 раз, после чего резко спрятался обратно под прикрытие ствола. В этот раз ни в кого не попал, сказывалось отсутствие опыта стрельбы. До моих ушей донесся голос колдуна, который умудрился не получить ран. Редукта. Через мгновение взрывное заклинание врезалось в кучу земли и камней в полуметре от меня, отчего камни разлетелись подобно шрапнели. Несколько шальных камней снесли единственную и неповторимую личную защиту, но я остался целым и невредимым. В этот момент до меня дошло, что тянуть с активацией магического щита нет никакого смысла. Что это за гребаный магл, что мы его никак не можем прикончить? Возмутился раненый маг. «Бомбарда Максима!» — выкрикнул он активатор мощного взрывного заклинания. «Эфирные доспехи!» Слово «ключ» для активации защитного заклинания я произнес шепотом. Вокруг меня возникла защита, оформленная в виде энергетического щита, который оберегает заклинателя от стандартных боевых заклинаний различной мощности и направленности. «Бомбарда!» — выкрикнул раненый маг. Второй колдун отошел в сторону таким образом, что я стал замечательной мишенью. Почти одновременно с товарищем он воскликнул. «Редукта!» Мне удалось кувырком перекатиться к следующему дереву. 2 разных взрывных заклинания сорвались с палочек противников. Бомбарда пролетела мимо, а редукта оказалась поразительно точным. Взрывные чары на себя моя защита. Второй маг послал вдогонку еще одно заклинание. Режущие. Сика. Поразительная точность. Заклинание летело прямо в меня и увернуться не имелось никакой возможности. К счастью, оно тоже было принято на защиту. Направив на шустрого мага пистолет, я начинаю быстро давить на спусковой крючок, посылая в опасного противника град пуль. За несколько секунд удалось выпустить из пистолета порядка 30 пуль, из которых как минимум 5 попали в цель. Одна точно, потому что противник стал заваливаться замертво. Пока стрелял, противники не стояли без дела, они успели послать в меня по несколько заклинаний, из которых опознал взрывные чары Исика. Все заклинания были приняты на защиту и не причинили мне никакого вреда. К огромному сожалению, пистолет заклинило. Недостатки конструкции дали о себе знать. Это все же не боевое оружие, а изначально детская игрушка. В магазине перекосило пульки и заклинило их пружиной. Все попытки совершить хоть один выстрел оказались провальными. На волне эмоций я не сдержался и воскликнул: «Блядь, да что же ты за магл такой неубиваемый?» В сердцах выкрикнул раненый колдун. Он спрятался за деревом, опасаясь быть подстреленным. К этому моменту я устал и выпал из ускоренного восприятия. Мышцы стали ощущаться, словно ватные, а двигаться стал даже медленнее, чем обычно, через силу заставляя тело скрыться за очередным деревом. Ствол оказался не таким толстым, как у прошлого моего укрытия, поэтому пришлось встать боком. «Сам ты магл, сука!» — выкрикнул я в ответ магу. «Я, таких тварей, как ты, в Азкабане дементором на прокорм из камер пинками выгонял, когда ты еще под стол пешком ползал. Выкидыш из чрева Тиамат, ты еще богов молить будешь, чтобы узнать, насколько вкусна азкабанская овсянка, лишь бы мне на опыты не попасть». Цель перепалки была одна, я старался тянуть время, поскольку при помощи медитации пытался восстановить магический резерв, который был потрачен на поддержание эфирных доспехов. Раненый колдун вновь направил на меня палочку и воскликнул: «Бомбарда Максима!» Взрывные чары попали в дерево, за которым я прятался. Дерево с трудом, но выдержало попадание, но все же подозрительно накренилось. Я начал быстро начитывать одно из коротких боевых заклинаний. В этот момент противник выпустил еще одни чары. «Бомбарда Максима!» Дереву этого хватило, чтобы оно окончательно переломилось и рухнуло. Хорошо, что оно упало в сторону противника. Эфирные доспехи приняли на себя ударную волну от сработавших чар и разлетающиеся щепки. Тут произошло сразу два события. Первое, я, наконец, дочитал боевое заклинание. Второе, раздался хлопок и возле противника, которого я теперь замечательно видел, не будучи скрыт деревом. На открытом пространстве появилось два волшебника в таких же балахонах и масках. Волшебные палочки они держали наготове. К сожалению, как я видел магов, аналогично и они замечательно видели меня, уже не прикрытого стволом дерева. «Звуковой резонанс!» — воскликнул я. Волшебники среагировали практически мгновенно и выпустили в мою сторону целый поток чар. Эфирный доспех принял на себя сразу три заклинания, два из которых были бомбарда Максима. Они окончательно добили защиту, которую я не мог больше поддерживать из-за закончившейся маны. Третье заклинание оказалось заковыристым темным проклятием, которое попало в меня сразу же после разрушения защиты. В этот момент широкая волна резонирующего звука превратила широкую просеку на расстоянии 30 метров от меня в кучу трухи и фарша. Один из прибывших магов оказался прямо по центру действия заклинания, в итоге от него осталось лишь полголовы, одна рука и две ноги. Второго мага задело по касательной, и он лишился правой руки до локтя вместе с волшебной палочкой. А тому козлу, который все и начал, повезло, его вообще не задело. Тут раздался еще один хлопок. Из воздуха возникли еще три колдуна в аналогичных балахонах. Все. Пистолет заклинило, мана на нуле, а против меня куча свежих магов. Еще темное проклятие, которое словил от убитого мага, пытается внедриться в мою ауру, но благодаря проведенному вчера ритуалу у него ничего не выходит. Вначале подумал, что это полная задница, но внезапно вспомнил о порт-ключе. Тут же активировал порт-ключ, которым пользовался в последнее время чаще всего, То есть он вел на тот самый чердак, где я проводил ритуалы. Уже исчезая во вспышке портала, успел заметить несущиеся ко мне сразу три зеленых вспышки заклинания Авады Кедавра. Вывалился из портала на чердаке, сразу напряг всю свою волю и направил остатки сил на локализацию проклятия. Около 5 минут, показавшиеся вечностью, продолжалась борьба с проклятием, но в итоге аура была полностью очищена от инородных воздействий, а я свалился без сил на пол чердака. Лежа на спине, я глядел в потолок и тяжело дышал, будучи не в силах пошевелить конечностями. Все тело словно набито свинцом, такое ощущение, что стал вдруг весить в 10 раз больше, вдобавок все болит. Похоже, успел заработать множество растяжений, ушибов и прочих травм, пока бегал, прыгал и старался выжить. Под спиной стал ощущать неудобство, как будто превратился в черепашку, которую положили на панцирь. Собравшись силами, кое-как перевернулся на живот, затем встал на четвереньки, дополз до ближайшей стены и, опираясь на нее, сумел подняться на дрожащие ноги. Стянул мешающий объект, которым оказался рюкзак. «Ох, ты мой бог!» Похоже, с размышлениями о нелегкой судьбе брошенного юноши, забыл снять его, точнее, после выгрузки сладостей, не положил рюкзак на лавочку, а надел назад на спину. То-то мне так неудобно было бегать, прыгать и кувыркаться. Оглядел себя и осознал, что рюкзак, пальто и прочая одежда полностью пришли в негодность. Трусы и брюки распоролись по шву и теперь снизу неприятно холодило. Костюм, несмотря на то, что весь порвался, благодаря действующим чарам оставался чистым. То, что рюкзак со мной, замечательно, иначе по оставленным тетрадям и учебникам можно было бы вычислить мою личность. Так, стоп. Похоже, на меня наехала какая-то преступная магическая организация. Одинаковые балахоны и маски, смело без разбору кидаются непростительными заклинаниями. Значит, они не просто преступная группировка, а имеют связи в правительстве, иначе вместо группы боевиков на такой шум должны были прибыть магические менты. Раз менты не приехали, значит, куплены с потрохами, а те, что не куплены, запуганы. Все как у нас в Волгограде, когда бандиты устраивают стрелки с перестрелкой, менты не спешат, наоборот, стараются приехать попозже, давая бандитам время и разборки закончить, и трупы за собой прибрать. Потом приезжают часа через 3-4 и констатируют, что детишки петарды взрывали. Год назад летом у нас на поселке к оврагу подъехали черные иностранные внедорожники, из которых вылезло много крепких вооруженных автоматами и пистолетами парней. Некоторое время во овраге была слышна перестрелка, похожая на разборки бандитов. Перестрелка длилась не меньше получаса. Другие бандиты подъехали с другой стороны оврага, о чем мы с мальчишками выяснили потом по следам. Стрелка была в обед, а менты приехали лишь под вечер. А дальше представители правоохранительных органов подошли к бабульке-ветерану, живущей неподалеку от оврага. У этой бабули, единственной на улице, был проведен телефон, соответственно, именно она вызвала милицию. Так вот, милиционеры подошли к ней и стали угрожать, что оштрафуют за ложный вызов. Они сказали бабушке, что это детишки взрывали петарды. Мы с пацанами потом лазили во овраге, собирали гильзы и осматривали следы. Петардами там и не пахло, хотя запах сжженного пороха стоял отменный. Даже криминалистам не нужно быть, чтобы понять, что там явно не дети шалили. Были там и следы крови, так что явно кого-то грохнули. Еще мы нашли в кустах сумку, в которой лежал короткоствольный калашников с запахом гари, в котором оставалась половина рожка патронов, и пистолет ТТ без магазина и без патронов. Вначале хотели забрать оружие себе, чтобы потом пострелять, но испугались, подумав, что оружие просто так выкидывать не будут. Мы решили, что из этих стволов как раз кого-то и грохнули, вот их и оставили, поэтому вытерли отпечатки пальцев, поскольку все пацаны перелапали оружие как следует, всем же интересно было посмотреть. Оставили сумку с пистолетом и автоматом на месте, после чего сбежали оттуда. О чем это я? Ах, да, значит, не повезло нарваться на банду колдунов, которая сто пудов является местная ОПГ. Тоже ничего не боятся, ведут себя борзо, устраивают перестрелки почти в центре города. Могу ошибаться, но вполне может так оказаться, что банд несколько и они друг с другом воюют. Не знаю, что они делят, да и неважно это, разборки всегда идут из-за денег, будь то точка с шлюхами или территория торговца наркотой, или же просто за возможность брать дань с торгашей. Короче говоря, идет дележка денег, территории или власти. В общем, раз есть боевики, готовые по команде прибыть на место, значит, банде есть с кем воевать. Если бы они были главной бандой в стране, то назывались бы министрами, депутатами и воевали бы за них милиционеры и военные, а не отморозки с черепами на морде. То, что они отморозки, понятно сразу, нормальные люди не будут создавать себе подобный имидж, они, походу, как боевики террористов. Подозреваю, что Джона, место которого я занял, могли грохнуть во время разборок местных магических банд. Если маги были под чарами отвода глаз, то обычные люди их не видели. А как разлетаются заклинания во время битвы колдунов, мне уже довелось наблюдать. Бандиты по-любому будут мстить, и неважно, что эти отморозки первыми напали, по понятиям положено мстить, иначе их банду перестанут бояться. Многие из колдунов выжили и кровно заинтересованы в мести. Главный вопрос, могут ли меня отследить? По идее, при желании, запросто. Выгляжу как подросток, одет в школьную форму, так что только клинический идиот не сделает вывод, что я учащийся школы. Школ в районе Финчли много, но средние можно пересчитать по пальцам одной руки. А такая форма, как на мне, лишь в государственных школах, которая единственная на ближайшие мили. Следовательно, даже без тетради меня вычислят моментально. А еще маги могут отследить портал по остаточным следам. Сколько примерно надо времени, чтобы отследить портал? Ну, в зависимости от опыта от 10 минут до получаса, дольше не получится, поскольку следы к тому моменту развеются. А я уже тут нахожусь около 10 минут. Беру рюкзак, сосредотачиваюсь и активирую второй порт-ключ, ведущий на заброшенный завод. На выходе из портала не сумел удержаться на ногах и упал. Вновь повторил трюк, подполз и по стеночке поднялся на ноги, после чего активировал следующий порт-ключ, ведущий в темный и заросший угол одного из парков. Тут процедура с поднятием повторилась, только в качестве опоры выступило дерево. Третий раз активирую портал и перемещаюсь в глухой переулок. На этот раз упал и сильно ударился головой о грязный асфальт. Сил, чтобы встать, не было. Прыжками выиграл как минимум полчаса. Обычные люди не обнаружат меня, поскольку чары отвода глаз исправно продолжают действовать. Значит, у меня есть немного времени, чтобы привести себя в порядок, по крайней мере, чтобы хватило сил доковылять до дома.